Откровение Крегера. Комплект документов. Академия родового наследия, отдел реконструкции. Совершенно секретно, срочно. Рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру от реконструктора Анненербе Крегера. Штандартен Гемайндер Форштейра АС, младшего имперского мага. Рапорт. Рейхсфюрер, я знаю, какую ответственность влечет за собой обращение непосредственно к вам. Но посетившее меня видение настолько значительно, что как патриот Рейха и истинный немец, я чувствую себя обязанным передать его описание, выполненное с максимальной точностью, лично на ваше рассмотрение. И пусть мои слова говорят сами за себя. 10 января 1935 года в 14:00 по берлинскому времени, находясь в медитативном бункере Анненербе, я вышел в астрал для обычного патрульного рейда. Как всегда, меня сопровождало астральное тело собаки Теодорих и два демона пятой категории Ганс и Поппель. Оказавшись в астрале, я заметил, что флуктуации Юпитера странно напряжены и излучают необычное для них фиолетовое сияние. В таких случаях инструкция рекомендует выстроить защитный пентаэдр и не выходить за его границы. Однако я, за что готов нести ответственность, счел возможным ограничиться пением Хорста Весселя, так как находился недалеко от линии перспективного излучения воли фюрера немцев Адольфа Гитлера, освещавшей в этот вечер левый нижний квадрант зодиака. Неожиданно из флуктации Юпитера выделился серповидный красный элементаль. Через несколько секунд он пересекся с линией волеизъявления фюрера. Вслед за этим произошла мощная эфирная вспышка, и я потерял сознание. Придя в себя, я обнаружил, что нахожусь в сплюснутом черном пространстве, причем собака Теодорих и демон Ганс погибли, а демон Пеппель перешел в состояние, называемое на внутреннем языке Анненербе «перевернутый стакан». Неожиданно сзади возникло разрежение, и из него появился неясный силуэт. Когда он приблизился, я различил старика весьма преклонных лет с окладистой бородой и тонким поясом вокруг белой крестьянской рубахи. В одной руке он нес горящую свечу, а в другой несколько коричневых книг со своим же изображением, вытесненным на обложке. На лбу у старика было укреплено медицинское зеркальце с отверстием посередине, наподобие тех, что используются отоларингологами. А вслед за ним шла белая лошадь, впряженная в рессорную коляску в виде декоративного плуга. Оказавшись рядом со мной, старик погрозил мне пальцем, потом положил на нижнюю плоскость окружающего нас пространства свои книги, укрепил на них свечу, вскочил на лошадь и сделал вокруг свечи несколько кругов, выполняя на спине лошади сложные гимнастические приемы. При этом зеркало на его голове сверкало так нестерпимо, что я вынужден был отвести взгляд, а демон Пеппель перешел в состояние пустая труба. Затем свеча погасла, старик ускакал, и тогда же стихла гармонь. Все это время где-то вдалеке играла гармонь, русское подобие ручного органчика. Затем я оказался в астральном тоннеле номер 11, по которому я вернулся в медитативный бункер Академии. Выйдя из медитации, Я немедленно сел за настоящий рапорт. Хайль Гитлер, младший имперский маг Крегер.